Утром он будет занят, но как только освободится, что-нибудь около полудня, тут же позвонит. Вели ему прийти в 2. Разыщи также мистера Уипла. Все, что имело отношение к текущей операции, содержалось в запертом ящике, и мне пришлось достать ключ, чтобы найти университетский номер телефона Уипла-старшего. Мне пришлось подождать, потому что он находился в другой комнате. Когда он подошел к телефону, трубку взял Нира Вульф. Естественно, что у Уипла была куча вопросов относительно вчерашнего сборища, но Вульф прервал его, сказав, что звонит не для того, чтобы перед ним отчитываться. «Я даю отчет в своих действиях только когда дело продвинулось вперед. А звоню я вам за тем, что требуется ваша помощь. Мне нужны 2 негра. А мне думается, что у вас есть друзья-негры. 2 людей, не слишком молодых и не слишком старых, предпочтительно в возрасте от 30 до 50. Не слишком светлокожих, чем темнее, тем лучше. Не слишком изысканно одетых. Это необходимые условия. Пусть они будут даже плохо одеты. Люди средней интеллигентности. Сообразительность или находчивость не нужны. Они понадобятся мне в 2 часа. Ну, скажем, в 3:30, самое позднее. Пусть они будут здесь. Я не знаю, сколько времени им придется задержаться, но думаю, что не дольше 2 часов, а может быть и того меньше. Ничего предосудительного или рискованного им делать не придется. Никакого риска им также не придется испытать. Можете ли вы обеспечить меня такими людьми? 5 секунд молчания, затем: это связано с моим сыном? Естественно, если я обращаюсь за содействием к вам. Возможно, что это поможет нам продвинуться вперед и даст нам надежду. Помоги, Господь. На его помощь рассчитывать не стоит. Вы можете обеспечить меня 2 людьми? Обязательно. Повторите, пожалуйста, ваши требования. Вульф принялся повторять, но я больше не слушал. Я был целиком занят попытками угадать, какие роли должны разыграть эти 2 плохо одетых негра средних лет и в каком представлении. Они плюс, очевидно, Саул Пензер. Вульф повесил трубку и обернулся ко мне. Возьми свой блокнот. Напечатаешь на моем бланке 1 документ. Дата сегодня. 2 копии. Через 2 интервала. Настоящим подтверждаю, что приблизительно в 20:20 в понедельник 2 марта 1964 года я взяла свою машину из гаража, название гаража и адрес, и, поехала на 128-ю улицу в Манхэттен. Я оставила машину, прошла к подъезду дома, номер дома, вошла в дом и поднялась по лестнице, На 3-м этаже я... Глава 10. По крайней мере, половина привратников в жилых домах Нью-Йорка или плохо слышат, или ничем не интересуются. Я умею произносить свое имя четко и не запинаясь, но слышал, как привратники докладывают обо мне то как о Годвине, то как о Гудине, Гордоне, Гудмане и всякие прочие вариации. Поручить привратнику устно передать 5 слов, не больше, дело совершенно безнадежное. Поэтому во вторник днем, когда я вошел в подъезд 16-этажного дворца на Парк-авеню и прошагал по ковру навстречу привратнику, я был готов ко всему. В руках у меня была заготовлена заранее записка. Приблизившись к привратнику, я выразительно ткнул пальцем в свой рот, затряс головой и протянул ему бумажку, на которой было напечатано: «Пожалуйста, передайте миссис Кеннет Брук, что пришел мистер Гудвин и хочет подняться к ней наверх, ответить на вопрос, на который мистер Вульф отказался ответить в прошлую пятницу вечером». Он подозрительно оглядел меня и спросил: «Глухонемой?» Я закивал. «Стало быть, вы слышите?» Я снова кивнул. Он перечел записку, отошел к телефону, позвонил и вернулся. 14-й этаж, — сказал он. И я прошел по ковру к лифту. Таким образом, я сэкономил 3 минуты и много здоровья. В квартире на 14-м этаже, в просторном холле, больше, чем моя спальня, меня встретила хозяйка дома, пышная блондинка. Теперь она заслуживала большего, нежели простое любопытство. Положив пальто и шляпу на стул и проследовав за ней в гостиную, в которой большой концертный рояль казался всего лишь пятнышком в углу, я пытался найти в ней признаки убийцы.